Объективную картину этих стычек, сражений, получить на основе Корана и исходящих из него позднейших источников весьма трудно из-за почти постоянного смешения в них реального и фантастического. Например, в 8-й суре Корана читаем: «И вот взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил вам: Я поддержу вас 1000 ангелов, следующих друг за другом. Вот Он покрыл вас дремотой в знак безопасности от Него и низвел вам с неба воду, дождь, чтобы очистить вас ею и удалить от вас мерзость сатаны, и чтобы укрепить ваши сердца и утвердить этим ваши стопы. Вот внушил Господь твой ангелам: Я с вами, укрепите тех, которые уверовали. Я брошу в сердца тех, которые не веровали, страх. Бейте же их по шеям, бейте их по всем пальцам. А кто обратит к ним в тот день тыл, если не для поворота к битве, или для присоединения к отряду, тот навлечет на себя гнев Аллаха. Убежище для него гиенна, и скверно это возвращение. Не вы их убивали, но Аллах убивал их. И не ты бросил, когда бросил во врага копье, стрелу, спекшийся кусок песка, но Аллах бросил, чтобы испытать верующих хорошим испытанием от него». Коран, сура 8, аяты 9, с 11 по 12, 16 по 17. Здесь не только смешение реальных событий и фантазии. Описание средневековой стычки в Аравийской пустыне переплетено, с одной стороны, со своего рода тактическими наставлениями, а с другой — с нагнетанием чувства предопределенности, фатализма, причудливо соединенного с эгоизмом. Убивая, воинди выполняет волю высшего существа, Аллаха, заранее все предусмотревшего и предопределившего, позаботившегося о нем и на тот случай, если он падет на поле брани. Тогда по Корану убитому не придется ожидать ни воскресения мертвых, ни страшного суда. Он сразу окажется в раю. Это представление, как вскоре узнаем, использовалось очень часто. Во всяком случае, оно высказано не только в Коране, но и развито, расцвечено в последующей мусульманской литературе. В Коране читаем: «И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха мертвыми. Нет, живые. Они у своего Господа получают удел, радуясь тому, что даровал им Аллах из своей милости. И ликуют они о тех, продолжающих сражаться на их стороне, которые еще не присоединились к ним, следуя за ними, что над ними нет страха, и не будут они опечалены. Они ликуют о милости от Аллаха и щедрости, и о том, что Аллах не губит, что Он не прибирает к рукам, награды верующих». Коран, сура 3, аяты со 163 по 165. А вот и своего рода зарисовка того, как подобное поучение использовалось теми, кто стоял во главе мухаджиров. В книге «Жития посланника Аллаха» ибн Исхака ибн Хишама из описаний битвы при Бедре узнаем, как после воодушевляющих слов пророка: «Клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммеда, сегодня каждый, кто выступит против врага и из любви к Аллаху будет убит в сражении, войдет в рай», один из воинов, Умейр ибн Ал-Хумам, который в это время ел финики, воскликнул: «Так, так, Значит, между мною и раем находится только смерть от руки этих людей. Он бросил прочь финики, схватил свой меч и сражался, пока не был убит. Происхождение ислама, страница 107. Не раз встречается в средневековой исламской литературе и образ курейшита Джафара ибн Абу Талиба, наделенного прозвищем Ат-Таяра, то есть летающего. Он, мол, взамен отрубленных рук в сражении в 629 году при Муте получил от Аллаха крылья, с помощью которых вместе с ангелами летает по раю. Подобные легенды и в наши дни используются, например, шиитским духовенством в Иране для подбадривания мобилизованных на истребительную ирако-иранскую войну, подрывающую и истощающую силы обоих государств. Однако было бы наивно полагать, что не только в предпоследнем десятилетии XX века, но и в третьем десятилетии VII века все были готовы к ревностному восприятию веры о немедленном потустороннем воздаянии, согласно с прославлением войны, как дело, которому Аллах помогает своими ангелами, даже сам направляет руку воина, бросающего во врага калечащее или несущее смерть оружие. Такое отношение к войне никогда не выражало и не выражает подлинно народных убеждений. Не случайно в приведенных выше отрывках из Касиды Зухайра, поэта-современника сражений между мухаджирами Медины и курейшитами Мекки, война сравнивалась с лютым зверем и жерновом, перемалывающим людей. Отсюда становятся понятными нападки на поэтов, содержащиеся в Коране. Нет ничего общего, например, между доводами Корана, воспевающего войну как выполнение божественной воли, желание Аллаха и его посланника, и словами арабской поэтессы Аль-Хансы Тумадир бинт Амр из племени Сулайм, конец VI века, 664 год, еще в доисламское время, оплакавший гибель своих братьев в глубоко гуманных элегиях, стяжавших бессмертие. В одной из ее элегий читаем: «Вы не скупитесь глаза, пролейте слезы о нем, пусть белые жемчуга текут на платье дождем. Как щедро ты угощал голодных лютой зимой, как часто с бездомным ты своим делился жильем, как часто пленных врагов на волю ты отпускал, болели раны у них, и кровь лилась ручьем, а сколько мудрых речей народу ты говорил, тебя и недруг за них не обвинил бы ни в чем». Перевод Долининой. Эти лиричные строки, приоткрывающие горе сестры, лишившейся брата, принадлежат к числу тех произведений древней арабской литературы, которые реалистично передают отношение к войне народа, людей, стойких и мужественных, не раз проявлявших подлинный героизм и не останавливавшихся перед необходимостью преодоления любой трудности. Знакомясь с народным творчеством, понимаешь, почему в Коране постоянно встречаются жалобы на то, что его духовные наставления не доходят до людей. А в силу этого, не ограничиваясь религиозными поучениями, Коран приводит доводы о необходимости соблюдения военной дисциплины, сплоченности, недопущения расхлябанности, обязательности четких совместных действий, вступивших в битву отрядов. Только при этом условии исход дела будет решать не численность, а дисциплина, сноровка, быстрота и воодушевление, стойкость и ярость воинов. Слова, точно обозначающие эту задачу, вложены в Коране в уста Аллаха. «О пророк, побуждай верующих к сражению, если будет среди вас 20 терпеливых, стойких, то они победят 200, а если будет среди вас 100, то они победят 1000 тех, которые не веруют, за то, что они народ непонимающий, ведь Аллах с терпеливыми. Коран, сура 8, аяты 66-67. Не следует забывать, что мухаджиры во главе с Мухаммедом, как и вся мединская община, познали в стычках, сражениях с мекканцами не только победы, но и поражения, в том числе тяжелые. Так было, судя по преданию и старейшей книге жития посланника Аллаха ибн Исхака ибн Хишама, когда Абу Суйфан, около 625 года, возглавил выступивший против Медины большой отряд курейшитов. Тогда из войска мединской общины, имевшей едва ли не в 3 раза меньше воинов, чем у нападавших, дезертировало около 1/3. Ушедшие состояли из так называемых мунафикун, лицемеров, колеблющихся, сомневающихся, которым в Коране в особой суре лицемеры, аль-мунафикун, обещаны лютые наказания. Они, сказано в этой суре, лжецы, уверовали, потом стали неверными. Все равно им, будешь ты просить им прощения или не будешь, никогда не простит им Аллах, ведь Аллах не руководит народом распутным. Коран, сура 63, аяты 1, 3, 6. Естественно, что мухаджиры и ансары, оставшиеся в явном меньшинстве и, по-видимому, не сумевшие проявить достаточной сплоченности, стойкости, оказались разбитыми у горы Охот, Ухуд. Мухаммед в перестрелке был ранен камнем в голову, а через год Абу Суфайн привел втрое больший отряд, в котором, по преданию, насчитывалось до 10 000 ополченцев. И в их числе обученные наемники из Эфиопии, так называемые ахабиш. Мединцы, очевидно, трезво оценив соотношение сил, не вышли из пределов города, применив новый для арабов тактический прием. Вырыли вокруг города ров, в котором засели лучники. Предание сообщает, что этот прием предложил перс Сальман аль-Фариси, захваченный в плен раб, принявший ислам. Он почитается мусульманами. Позднее он отличился и как военачальник, действовавший на стороне арабских войск халифата. Поэтому его называют чистым Сальман Пак. Его гробница и мечеть в Ираке посещаются мусульманами-суннитами. Храм находится близ Мадаина, древнего Ктезифона, невдалеке от развалин дворца шахов древней иранской династии Сасанидов. 3-7 века нашей эры, павший под ударами халифата. Войско Абу Суфайна оказалось бессильным перед лучниками, стрелявшими из рва, и вынуждено было перейти к многодневной осаде. Осаждавшие, неподготовленные к подобной войне, недели через 3 оказались без продовольствия. В их стане начались раздоры, не помогло им, по-видимому, и весьма зажиточное иудейское племя Бану Курейза. Вскоре это племя, обвиненное в измене, было мухаджирами разгромлено, мужчины обезглавлены, женщины и дети проданы бедуинам области Неджд за верблюдов и оружие. Хладнокровная расправа описана в книге жития посланника Аллаха ибн Исхака ибн Хишама и у более поздних мусульманских историков. Земли и имущество племени Курейза были распределены между мухаджирами, принявшими ислам. Это последнее из племен, исповедовавших иудаизм, разгромленных мухаджирами и выселенных из мединского оазиса. Не наша задача описывать все действия мединской общины мухаджиров и ансаров. Отметим лишь, что они включали не только нападение на караваны мекканцев, но и хлебную блокаду Мекки. Из Иемамы, земледельческой области, где пророком был Мусейлима, в Мекку по просьбе Мухаммеда перестали доставлять хлеб, в котором нуждались курейшиты. Кроме того, уступчивость курейшитов мединцам, проявившаяся в конце 20-х годов VII века, могла быть побуждена и известием об убийстве иранского шаха Хасрова II Парвиза, 628 год, в котором они видели оплот язычества на Востоке. С его падением правящие круги Мекки уже едва ли могли рассчитывать на сколько-нибудь скорую и активную помощь извне. Курейшиты Мекки, очевидно, учитывали также, что мединская община добивалась политического подчинения себе все большего числа арабских родов и племен. Это также отражено в Коране, где и название новой религии «Ислам», что значит по-арабски «покорность», «предание себя единому Богу», истолковывалось в ряде аятов как политическое требование общины мухаджиров и ансаров, установивших свою власть в Медине. Отсюда в Коране о посланнике Аллаха говорится «покорно чтимой». Сура 81, аят 21. То есть так, как обращались к вождю арабского племени в доисламский период. Поэтому же в Коране слово «ислам» не всегда отождествляется с верой. Например, читаем «пустынные арабы говорят, мы веруем». «Скажи, вы не уверовали, а говорите, мы приняли ислам. Вера еще не вошла в сердца ваши». Сура 49, аят 14. Отсюда понятно и то, почему до настоящего времени в ряде восточных языков понятие «ислам» передается через «ислам дини» или «дин аль-ислам», то есть «вера устав покорности». В Коране не раз подчеркивается, что благочестие перед Богом есть покорность, ислам. Сура 3, аят 17. Что Бог благоизволил поставить вероуставом для вас покорность, ислам. Сура 5, аят 5. И так далее. И принявшие эту покорность или преданность стали именоваться покорными, преданными, муслимами, мусульманами. Вплоть до первой половины XI века сохранялось и первоначальное название мусульман – ханифы. С IX века арабы также употребляли слово «ханиф» в смысле сирийского «ханфа» – «эллин», «язычник». Бартольд, сочинение, том 6, страница 543. Однако ближе к нашему времени – комментаторами Корана вновь ханиф отождествляется со словом мусульманин. Например, в Коране, изданном в Казани в середине прошлого столетия, на странице 47, в примечании к 89 аяту 3 суры написано: «Ханиф теперь тоже, что муслим», то есть мусульманин. В Медине, где среди арабов-ансаров было немало христиан, а также до их выселения или истребления много иудеев, в том числе, очевидно, и книжников, вступавших с мухаджирами в беседы и споры о вере, в первые годы после хиджры создалась обстановка, благоприятствовавшая разработке вероучения и культа. К вопросам вероисповедания и ритуала Мухаммеду и его соратникам приходилось обращаться также, разбирая взаимоотношения родов и племен Медины, решая вопросы судопроизводства и права, торговли и финансов, семьи и брака. В Медине, как можно судить даже по сравнительно немногим источникам, стали принимать более или менее четкую форму отдельные стороны вероучения, а также обряды и обычаи позднейшего ислама. Это прежде всего вера в рок, судьбу, учение о предопределенности всего сущего, роль которого в исламе столь велика, что Карл Маркс писал: «Стержень мусульманства составляет фатализм». Маркс, Энгельс, сочинение, том 9, страница 427. Разработка культа в Медине в большой мере была подчинена задаче обоснования того, сколь важны Кааба и другие святыни Мекки для нового вероисповедания. Именно в Медине определяется, в какую сторону должно быть направлено лицо молящегося, то есть киблой мусульман становится Мекка, Кааба. Подчеркивается необходимость ежегодно соблюдать пост, саум, ураза, арудж в месяц Рамадан, отмечать праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха, Курбан-Байрам, Курбан-Хаид и совершать паломничество хадж в месяц Зуль-Хиджа. Тех, кто сомневался, обязательно ли для мухаджиров посещение Мекки, совершение в ней обрядов хаджа, соблюдение поста в месяц Рамадан и признание наряду с ними всех четырех запретных месяцев, эти культовые установления успокаивали, примиряя старые привязанности и традиции с новыми поучениями. Это благоприятно воздействовало и на настроение оставшихся в Мекке. Едва ли они сочувствовали нападениям на караваны куршиитов, помехам, вносимым в отношения с другими племенами и государствами, но им не могло не импонировать, что мухаджиры не рвали полностью с Меккой и ее древними святынями. Словом, все это подготавливало капитуляцию Мекки, которая и произошла в 630 году или около этого времени. Через два года мухаджиры и ансары Медины вместе с Мухаммедом смогли совершить паломничество хадж в Мекку.